Глава четвертая. Первая пара. Автомобиль Щукина подъехал к выходу из академии всего через 10 минут. Правда, самого Василия Степановича внутри не оказалось. «А где позже будет?» — отрезал водитель. «Мне оставалось лишь устроиться на заднем сиденье авто и ждать, когда Василий Степанович составит мне компанию». Мы проехали два квартала к северной окраине Мурманска, когда машина поравнялась с другим автомобилем. «Вам туда», — бросил водитель. Я вышел из машины и заглянул в салон авто, которое стояло рядом с нами. «Надеюсь, это не проделки Дронова или осьминогов». «Арсений, смелее. Не хочется пускать холод в салон. Знаете ли, в моем возрасте такая погода дурно переносится», — послышался с заднего сиденья голос Щукина. Не стал заставлять начальника безопасности ждать и поскорее забрался в машину, захлопнув за собой дверь. Сделал это чуть сильнее, чем хотелось, и поймал на себе недовольный взгляд водителя. «Мне сказали, что ты привез из экспедиции необычный трофей», — сразу перешел к делу Василий Степанович. «Гронский. Кто, как не он, мог сдать меня безопасником? Хотя металлический диск видела 3 студентов и 2 человека из экипажа катера. Так что кто-то из них вполне мог быть агентом Щукина». Василий Степанович явно угадал, о чем я сейчас думаю, потому как широко улыбнулся. «Арсений, неважно, как я узнал об этой штуковине. Важно совсем иное. А именно, что представляет собой эта вещь и какую пользу она может нам принести». Скрываться больше не имело смысла, поэтому я полез во внутренний карман куртки и извлек свою находку. Василий Степанович здорово удивился, увидев реальное предназначение диска. «Любопытный шифр», — произнес начальник безопасности. «Никогда не приходилось встречаться с таким. Думаю, эту вещь следует отдать нашим криптографам. Если не возражаете, я хотел бы взглянуть на первый диск. Нужно хотя бы сравнить данные. Может, при таком количестве информации удастся приблизиться к разгадке?» «Посмотреть можно. Диск находится в нашем архиве и служит одним из вещественных доказательств деятельности на нашей территории организации «Октопус». А вот взять его с собой не выйдет. Да и этот диск мне придется изъять. Согласитесь, Арсений, вам он ни к чему». В архив я так и не попал. Человек Щукина привез нам диск на машине. Мне оставалось лишь сфотографировать оба диска и пообещать разобраться в этом вопросе. Уверен, в службе безопасности теперь плотно займутся разгадкой этого секрета. Но мне бы хотелось их опередить. Следующий день я провел в кровати и предавался лени. Казалось, вся усталость, которая скопилась за 2 недели экспедиции, разом обрушилась на меня, стоило вернуться домой. Единственное, что мне пришлось сделать – прогуляться с Вьюгой утром и вечером, а в остальное время я даже не выходил из дома. Зато следующий день оказался невероятно волнительным, ведь официально начинался учебный год. В академию мы с Кешей отправились на такси. Меня так и подмывало рассказать другу о диске. Но в присутствии таксиста я решил не делать этого и всю дорогу корил себя за лень. Ведь можно было зайти к другу на чай вчера и поговорить в спокойной обстановке. Когда мы приехали в академию, было уже не до разговоров, потому как до собрания оставалось всего 10 минут. Кеша умчался в лабораторию, чтобы оставить вещи, а я шел в актовый зал в одиночестве. «Арсений!» Услышав свое имя и знакомый голос, машинально обернулся и замер, потому как ожидал увидеть кого угодно, но только не ее. Неожиданная встреча, верно? Девушка улыбалась и смотрела на меня с нескрываемой радостью. Как же она изменилась за эти 3 года? Если бы встретил на улице и не узнал бы. От прежней Градской остались лишь черные, как смоль, волосы и притягательный взгляд голубых глаз. Она стала старше и серьезнее. Теперь это была уже не взбалмошная девчушка, а молодая женщина. Мира, какими судьбами? «Я буду преподавать на факультете предсказаний», — призналась девушка. «Погоди, но ведь ты не закончила академию и ушла посередине первого курса. Даже если бы ты поступила в другую академию, тебе потребовался бы еще год». «Знаешь, Арс, связи иногда многое решают. Сразу после возвращения в Москву отец договорился, чтобы мои документы приняли в Московской академии. Конечно, пришлось наверстывать пропущенный материал, сдавать долги, но я справилась. Акулина Ивановна пригласила меня преподавать в академию, и я согласилась, не раздумывая. Я искал тебя в Москве, но тебя держали под домашним арестом». «Да, Арс, это был сложный период в жизни. Тогда нашему дому угрожала опасность, и я сделала все, что было в моих силах, чтобы спасти родных». «Можно вопрос? Что ты увидела тогда, в том видении? Что заставило тебя кардинально изменить жизнь?» «Я увидела все, Арс. Это сложно объяснить словами. Казалось, вся жизнь пролетела перед глазами. Я видела различные варианты будущего, и многие из них были ужасные. Как видишь, я выбрала неплохой вариант, потому как мы оба живы и неплохо устроились. Ты успешно закончил академию, раскрыл свой талант и добился невиданных высот. Я закончила Московскую академию и вышла замуж. Теперь я Мирослава Наумова. А как же Юзовские?» «С ними не сложилось по понятным причинам», — сморщила носик девушка. «Собственно, это и было частью моего плана. Я ведь совершенно не хотела выходить замуж за Юзовского». «А я тоже был частью твоего плана?» — спросил я напрямую. «Если ты переживаешь о чувствах, я действительно тебя любила. Иначе мне бы не удалось добиться такого сильного всплеска энергии на столь мощное предсказание. Думаю, ты понимаешь, о чем я, ведь ты тоже зря время не терял». Судя по всему, девушка хотела мне напомнить о том, что произошло между мной и Кошельниковой на первом курсе. «Или она знает об Алисе?» «Поразительно. Выходит, мы с тобой теперь коллеги?» Решил я сменить тему. «Верно». Мирослава улыбнулась и потупила взгляд, а затем неуверенно произнесла. «Прогуляемся вечером». «Мира, вернее, госпожа Наумова, я бы с радостью принял ваше предложение, но не имею привычки прогуливаться с замужними барышнями. Хотелось бы избежать неуместных слухов. Увидимся в академии». Я решительно развернулся и направился прочь. Что бы я ни чувствовал к Мире, это было неуместным. Девушка замужем, да и простить ее выходку было непросто. Кстати, теперь у меня есть догадка, почему Седова решила остаться в академии. Нет, конечно, у Регины могли быть и свои мотивы, но я помню, что они были очень дружны с Градской. Более того, Седова опекала ее, словно была чем-то обязана лично девушке или ее дворянскому дому. Впрочем, вполне может быть, потому как Регина – это целый набор загадок. Собрание началось с опозданием в 15 минут. Пришлось подождать, пока все студенты соберутся в актовом зале и займут места. Когда последний студент устроился на галерке, Остроумова поднялась и поприветствовала первокурсников. «Уважаемые студенты, с радостью приветствую вас в стенах Арктической академии и желаю вам успехов в учебе. Мы проделали огромную работу, чтобы сделать процесс обучения максимально комфортным и эффективным. Наш преподавательский состав полностью укомплектован и готов к работе». Подробнее расскажет председатель приемной комиссии Борис Ефимович Гронский. Предоставляю ему слово. Гронский поднялся с места и выдержал небольшую паузу, прежде чем стихнут аплодисменты. «Дамы и господа, с сегодняшнего дня вы по праву можете считаться студентами. У вас за плечами ознакомительная практика, в ходе которой вы сами увидели, что представляет из себя жизнь в Арктике. Каждый из вас получил уникальную возможность побыть тем самым крошечным винтиком в огромном механизме, который поддерживает жизнь на самом северном краю нашей страны. Представляю вам преподавателей, которые будут работать с вами на первом курсе. Многие из них – выпускники нашей академии, которые знают, как организовать образовательный процесс наилучшим образом». Борис Ефимович начал называть по очереди преподавателей, и каждый из них поднимался, чтобы студенты запомнили преподавателя в лицо. Когда Гронский представил Миру, я невольно посмотрел на нее. Девушка держалась спокойно и сдержанно улыбалась, глядя перед собой. Едва не прослушал, когда Борис Ефимович назвал мое имя. На удивление, меня поддержали аплодисментами очень многие студенты, хотя моя группа и была самой малочисленной на курсе. Как ни крути, а уников единицы. «Слышал, Градская теперь будет преподавать в академии», — произнес Кеша, когда мы вышли из аудитории. «Кеша, ты же слышал, она больше не Градская, а Наумова». «И да, я не глухой, слышал. Более того, имел возможность пообщаться с Мирой перед собранием». «И о чем вы говорили?» — удивился парень. «Такая бестактность вывела меня из себя, но я не стал заострять на этом внимание. Уваров иногда бывает невыносим, но он делает это не со зла, а по причине искреннего непонимания». «И о чем мне говорить с замужней девушкой?» Перекинулись парой слов, на этом все и закончилось. «Арс, ты же не собираешься?» «Нет», — перебил я Кешу. «Эта история завершилась 3 года назад, не стоит ее ворошить. Кстати, есть дело по твоей части». Я достал телефон и показал Уварову фотографии, вкратце объяснив их происхождение. «Можешь разгадать?» «Это определенно какой-то шифр, но что эти цифры могут значить?» — бормотал Кеша, рассматривая обе фотографии. «Заметьте, у последней строчки первая цифра отличается от остальных, а у всех предыдущих одинаковая. Может, это что-то значит?» Я тебе даже больше скажу, мой наблюдательный друг. Не только первая цифра последней строки, но и вся последняя строка на обоих дисках одинаковая». «Точно», — подтвердил Кеша. Парень погрузился в изучение, но тут зазвенел будильник на его телефоне, и он отвлекся. «Пора, Арс, извини, мне пора бежать в лабораторию. У меня через 5 минут начинаются занятия». Уваров спрятал листочек в дипломат и помчался к выходу из корпуса. «Да и мне нужно было спешить, потому как мои студенты тоже дожидаются начала занятия этажом выше». На пару пришлось едва ли не бежать, ведь она должна была начаться с минуты на минуту. Чтобы не явиться растрепанным и не испортить впечатление о себе, решил замедлить время. «В конце концов, я ведь повелитель времени, или кто?» Теперь я мог не волноваться о том, что опоздаю. Подняться по лестнице и дойти до нужной аудитории мне удалось всего за минуту. Коридор был практически пуст, поэтому меня заметили лишь несколько студентов, которые опаздывали на пару. Уверен, провожая меня взглядом, они от всей души завидовали моей скорости. Шагая по коридору к аудитории, до последнего переживал насчет того, как пройдет знакомство со студентами. Я решил не изображать из себя строгого препода, а вести себя естественно. Нет ничего лучше искренности с теми, кто должен перенимать твои знания и навыки. Но и давать поблажку нельзя, иначе переломить ситуацию будет еще сложнее. Добравшись до аудитории, ненадолго задержался у двери, а затем решительно повернул ручку. Зайдя в аудиторию, я ожидал чего угодно. Гробовой тишины, откровенного неповиновения и даже попыток протестировать мои способности, подготовив какую-нибудь подлянку. Для некоторых студентов нет ничего лучше, чем самоутвердиться, превзойдя преподавателя в чем-нибудь. Для таких уникумов это зачастую выражается в неприятных сюрпризах в виде безобидных ловушек или даже неприкрытого нападения. Более спокойные выбирают способы проще и стараются задавить интеллектом. Выискивают какую-нибудь информацию, а затем задают преподу каверзный вопрос, на который у него вряд ли будет ответ. Именно поэтому, открывая дверь в аудиторию, я готовился к чему угодно. Но к тому, что произошло дальше, я оказался совершенно не готов. Меня встречали аплодисментами, словно какого-то героя или знаменитость. Пришлось поднять руку, чтобы успокоить ребят. «Приветствую вас, дамы и господа. С чем связана столь бурная реакция на мое появление?» «Как это?» – удивился один из парней. «Вы ведь тот самый легендарный Чижов. Мы столько всего слышали о вас». «Что, например?» «Ну, у вас был роман с преподшей, а еще вы ловили браконьеров, спасали заложников и даже получили орден». «Да, над приоритетами ребятам стоит поработать. Это же надо мимолетную интрижку поставить выше серьезных достижений». «Хорошо, обо мне вы знаете достаточно, а вот я о многих из вас не знаю почти ничего. Давайте знакомиться. Я так понимаю, у меня в группе будут обучаться 6 уников?» 7! – послышался девичий голос от двери. Я обернулся и увидел Арину, ту самую девушку, с которой пересекался во время рыбалки на Большой Имандре в прошлом году, и которая здорово помогла мне во время экспедиции. Рад, что она не сменила намерений и осталась в академии. «Простите за опоздание». «Арина, рад вас видеть в числе своих студентов. Будьте добры, займите свое место». «Попрошу всех вас не опаздывать на занятия». «А теперь давайте знакомиться. Я Арсений Чижов, ваш преподаватель по владению талантом в этом году. Мой талант заключается в умении управлять временем. Нам предстоит много работы, но для начала я хочу знать о вас больше. Расскажите о себе». Я заметил, как несколько человек вздрогнули, когда я раскрыл особенности своего таланта. На предложение рассказать о себе многие застеснялись. Я мог воочию наблюдать совершенно разные характеры своих студентов. Кто-то замялся в нерешительности, кто-то застеснялся и опустил глаза. А один парень почувствовал, что сейчас пришло его время, и приосанился. Вот у него точно есть лидерские качества. «Леонид Аксенов, выпускник 7-й гимназии Великого Новгорода. Талант?» «Неприлично спрашивать об особенностях таланта», – смело заявил парень. «Это на людях неприлично спрашивать и раскрывать особенности широкому кругу незнакомцев. А в стенах академии вы учитесь работать в команде. Ваши товарищи по отряду должны знать, на что вы способны, чтобы рассчитывать на вас в трудной ситуации или принимать другое решение». «Телепортация», – уверенно заявил Леонид, бросив на меня испытывающий взгляд. «Будь добр, продемонстрируй». Парень ненадолго завис, немного сжался, а затем исчез в воздухе и появился у меня за спиной. Все произошло секунд за 5-7. Я машинально остановил время и сместился в сторону, а затем позволил времени течь с обычной скоростью. Остальные студенты ахнули от удивления и повскакивали с мест. Даже Аксенов удивился, потому как он явно рассчитывал меня удивить, но ошибся. «Как вы в одно мгновение? Вы тоже умеете телепортироваться?» «Не совсем. У нас с тобой разные таланты, но результат может быть одинаков, хоть это и работает иначе. Ты перемещаешься в пространстве, а я во времени». Я повернулся к аудитории и продолжил. «Думаю, это отличный пример, который помогает понять, что цель может быть достигнута разными способами. Прошу, Леонид, займи свое место». Леонид решил покрасоваться и снова использовал талант, чтобы занять место за письменным столом. Его ближайшие соседи по ряду в испуге отшатнулись, когда он появился рядом. «Отлично. Следующий». «Анастасия Рыбакова», – произнесла блондинка с вьющимися волосами, взмыла в воздух и приземлилась рядом со мной. Определенно она хотела произвести впечатление. Причем не столько на аудиторию, сколько на меня. Приземляясь рядом со мной, она будто случайно оступилась и рухнула мне в объятия. Пришлось подыграть девушке, чтобы не дать ей упасть. «Мой талант — левитация». «Отличное умение, которое наверняка пригодится. Займите свое место». Девушка эффектно взмыла в воздух и приземлилась на своем месте. Поймав заинтересованный взгляд Аксенова, она лишь ухмыльнулась, словно этого и добивалась. «Арина Сотникова». Девушка поднялась с места, но не спешила приближаться ко мне или демонстрировать талант. «Мой талант заключается в чтении памяти предметов». «Расскажи нам подробнее. Многие могут не понять, как это работает». «Я могу видеть то, что происходило вокруг предмета, и чувствовать эмоции, испытанные окружающими в тот или иной момент», — пояснила девушка. «Например, я могу чувствовать усталость путника, который остановился прикорнуть в тени дерева, или боль, смешанную со страхом раненого ножом человека. Если сильно постараться, могу даже увидеть то, что происходило с предметом. Только для этого мне нужно коснуться его и использовать талант». «Любопытно. Непременно найдем применение этому таланту. Следующий». «Лада Эдлин», – неуверенно произнесла девушка и поднялась из-за стола. Но одной рукой продолжала держаться за край столешницы, словно нуждалась в дополнительной опоре. Благодаря ее застенчивости и нерешительности, я вспомнил Фирсову в первый день ее появления в нашей пятерке. «Необычная фамилия. Откуда ты, Лада?» «Мой отец англичанин, а мать русская. Раньше мы жили в Портсмуте, но моя семья была вынуждена бежать из Великобритании и искать убежище здесь, в России». «Удивительная история. А каким талантом ты владеешь?» «Это своего рода глушитель таланта». «Не совсем тебя понял. Поясни». Вместо объяснений девушка попросила Рыбакову взмыть воздух. А затем резко взмахнула рукой, словно схватила в воздухе что-то невидимое. В следующий момент Анастасия рухнула на пол. «Эй, что за шутки?» – вспылила девушка, которая слегка ушиблась о твердый пол. «Прости, я хотела показать, как работает мой талант». «Удивительно», – вмешался я в конфликт, пока девушки не перессорились. «Анастасия, благодарю за визуализацию». «Лада, скажи, ты просто блокируешь работу таланта? Это работает на конкретного человека или на область?» «На конкретного человека», — призналась девушка. «Отлично. Думаю, твой талант есть куда развивать. Хоть сделать это будет непросто. Займите свои места и продолжим знакомство». «Аксинья Чернова», — поднялась следующая девушка-уник после небольшой паузы. «Я могу управлять погодой». «Как это проявляется?» «Разогнать дождевые тучи или, наоборот, вызвать дождь в засуху». «А метель сможешь остановить?» «Если только не слишком сильную», — призналась девушка. «Но даже сильную метель можно ослабить». «Отличный талант, который наверняка найдет применение на бескрайних и неприветливых просторах Арктики. Кто еще расскажет о своем таланте?» «Валерия Шилова», — представилась стройная брюнетка. «Мой талант заключается в умении разговаривать с животными. Сразу скажу, это не значит, что они будут говорить словами, понятными человеку. Я чувствую то, что они пытаются сказать, и облекаю эту информацию в слова». «У тебя есть домашние питомцы?» – поинтересовался я. «Конечно. У меня есть кот Батон и ручной сокол по имени Клювик». «Серьезно?» – я даже не пытался скрывать удивление. «Пусть кот – это явление распространенное, а вот сокол – это уже что-то необычное. И ведь какие возможности открываются от симбиоза птицы и уника с талантом общения с животными?» «Да, Клювик любит полетать, а я смотрю на мир его глазами. Зрение у птиц немного отличается от нашего, поэтому это интересный опыт». «Сможешь взять птицу на следующее занятие по развитию дара?» «Конечно, если правилами Академии это не запрещено». «Не волнуйся, я договорюсь, чтобы твою птицу не трогали», — успокоил я девушку. Краем глаза заметил недовольство на лицах других девушек. Некоторые воинственно поглядывали на Шилову. Кажется, я уделил ей слишком много внимания. Но как иначе, если ее талант действительно заслуживает этого? Надеюсь, они не считают ее выскочкой, а я буду впредь осторожнее. В этом коллективе, где большинство составляют девушки, будет очень сложно сохранить дружный коллектив и наладить слаженную работу. Кстати, насчет мужской части группы. Помимо Аксенова был еще один парень, однако он не торопился рассказывать о своем таланте. Глядя на него, я понял, что причина не в том, что у него слишком мощный талант, который он хотел бы скрыть от остальных. Скорее, наоборот. «Филипп Некрасов», — неуверенно произнес парень и потупил взгляд. «Конечно, мой талант заметно уступает остальным. Я не умею ни мгновенно перемещаться, ни парить в воздухе, словно птица. Да и с птицами мне пообщаться не выйдет». «Что же ты умеешь делать, Филипп?» «Я прекрасно понимал этого парня. Он один из тех, кто получил необычный уникальный талант, который не шибко может пригодиться в жизни. Такие ребята тоже попадались. Изначально их ценят лишь за то, что их талант уникален, а когда разбираются в особенностях, забывают о существовании таких талантов, уничтожая их самооценку. Я превращаю предметы в камень касанием руки. Трансмутация. Очень мощный талант. Ты зря скромничаешь. Выходит, твой талант схож со способностью мифического Василиска, царя-змей?» Я всеми силами пытался поднять самооценку парня и его рейтинг в глазах группы. «Если в стенах Академии его заклюют, то из такого уника толку не будет. Разве что перебирать бумажки в архиве сгодится». «Не совсем. Василиск обращает в камень одним взглядом, а мне приходится касаться предмета. Да и то он каменеет не полностью, а покрывается каменной коркой». По аудитории пробежали смешки. Я бросил взгляд на студентов и увидел ухмылки на лицах Рыбаковой, Аксенова и Шиловой. Выходит, они уже записали парня в неудачники. А вот я готов с этим поспорить. «Знаешь, ты ведь только в начале пути. Готов поспорить, что ты не развивал свой талант как следует. Я учился на курсе с одним парнем, который мог покрывать свое тело каменной коркой. И хочу тебе сказать, что более мощного противника стоило поискать». «На подпольном турнире, который мы организовали на первом курсе, он был единственным, кого я не победил. На самом деле я бы одолел Дубового, если бы не вмешалась полиция и Гронский. Но сейчас об этом можно было умолчать». «Расскажите о подпольном турнире», – оживился Аксенов. «Только не на занятиях, иначе ректор скажет, что я подаю дурной пример студентам. Скажу только, что лучше его не проводить ради вашего же блага. А реальные стычки вам обеспечены на моих занятиях и парах по физподготовке у Трофимова». «А практика будет? А то мы уже полчаса тут болтаем без дела», – пожаловался Аксенов. «Практика? Поверь, парень, ты еще будешь молить сделать меньше практики. Но раз вы такие нетерпеливые, начнем с первых же дней. Марш переодеваться. Жду вас через 10 минут на тренировочной площадке». Мне не составило труда быстренько добраться до тренировочной площадки и сменить одежду. А вот мои студенты подкачали. Понимаю, не перестроились еще после гимназии. Как я и ожидал, Аксенов и Рыбакова оказались первыми у площадки, но им помогла не расторопность, а талант. Остальные пока еще даже не показались в поле зрения. В ожидании опаздывающих Настя парила у входа на тренировочную площадку, выписывая замысловатые пируэты. Я это приметил, но решил пока не обращать на это внимания. По себе знаю и по своим сверстникам, что говорить в лоб часто безрезультатно. Куда надежнее достучаться до молодого сознания, если показать ошибочность его действий на практике? Этим я и собирался заняться. Я отлично помнил устройство полигона, который был построен еще при Платонове. За лето он никуда не делся. Более того, оброс новыми постройками и стал еще сложнее и функциональнее. «Чижов!» – окликнул меня Трофимов. После того, как Андрей занял место Платонова, он старался во всем походить на него. Хотя и раньше этот тип не отличался мягким характером. «Почему твои студенты слоняются без дела во время занятий?» Трофимов толкнул вперед Филиппа и Аксинью, которые сжимали в руках сумки со спортивной формой и виновато смотрели под ноги. «Если бы вы потрудились спросить о них, что они делают, господин декан, студенты объяснили бы вам, что идут со спортивной формой на тренировочную площадку. Так как наше занятие вступительное, они не взяли ее с собой сразу. Но я все равно хочу посмотреть на них в деле». Трофимов покачал головой, всем своим видом показывая, что я занимаюсь ерундой, и удалился. Когда все собрались, я решил прибегнуть к старой методике. Как говорится, старый метод, который эффективно помогал с организацией. На первый раз никто не получает штрафов за потерю времени. Но имейте в виду, начиная со следующего занятия опозданием за каждую минуту, будет дополнительный круг на полосе препятствий. Дружный стон разочарования вызвал у меня лишь снисходительную улыбку. Ребята еще не понимают, куда они попали. Ничего, придется донести до них это на практике, даже в ущерб репутации. Могут даже ненавидеть меня, пусть только эта дисциплина и тренировки помогут им выжить в Арктике. Ладно, давайте переодеваться и на полигон. Хочу посмотреть, насколько вы хороши в деле. Через 10 минут вся группа выстроилась у входа на полигон. Хоть здесь они не тянули время, но это и понятно. Всем хотелось поскорее испытать свои силы. До конца пары оставалось всего каких-то полчаса, но я был почти уверен, что мне хватит времени на реализацию коварного плана. Суть тренировки заключалась в том, чтобы преодолевать препятствия. Турели, стреляющие шариками с краской, не давали замешкаться и заставляли быстро перемещаться от одного укрытия к другому. Заслоны с колючей проволокой замедляли и диктовали свои условия. Узкие бревна, перекинутые через рвы, заставляли проявлять осторожность. Конечно же, не все студенты полагались на физическую подготовку и откровенно пользовались талантом. Под конец занятия и Аксенов, и Рыбакова полностью выбились из сил. А ведь им оставалось всего лишь забраться по веревочной лестнице наверх. «Настя, в чем дело?» – поинтересовался я, когда девушка зависла возле препятствия. «Я не могу взмыть на второй этаж, силы кончились». «Но ведь мы только начали». «Откуда мне было знать, что мы будем заниматься на первой же паре?» «Привыкайте к тому, что в жизни полно неожиданностей. Особенно, если вы находитесь в Арктике. Вы не просто студенты, а студенты Арктической академии. От того, насколько вы будете подготовлены, напрямую зависят ваши шансы выжить в этом неприветливом регионе. Своими ошибками и халатностью вы ставите под угрозу не только свою жизнь, но и безопасность всего отряда». «Мне казалось, нас должны подготовить к опасностям», — вмешался Леонид. «Верно. Этим мы и будем заниматься на парах. А еще будем развивать ваш талант и научимся применять его в нестандартных ситуациях. Зачастую побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто может удивить противника. И это касается всех талантов. А у них это особые таланты, от которых ждут нестандартного подхода. Развивайте фантазию и смекалку, друзья. Вам это пригодится в жизни». Группа притихла, потому как было уже не до веселья. Кажется, до ребят понемногу начало доходить, где они оказались. Вывод, который можно сделать из сегодняшнего занятия. Старайтесь не тратить свои силы попусту и, по возможности, оставляйте немного сил на экстренный случай. Однажды это может спасти вам жизнь. На сегодня все свободны. Вы и так отлично потрудились, поэтому заслужили отдых. Я решил, что приму душ уже дома, поэтому переоделся и направился к выходу с тренировочной площадки. Здесь меня и застал Кеша. «Вот ты где! А я уже всю академию обыскал, а тебя нигде нет!» Закричал Кеша, словно я пропал несколько лет назад, и все это время он меня искал. «Кеш, господин Уваров, разве вы не должны быть на занятии?» «Так ведь оно уже давно закончилось. Да и бол с ним, с тем занятием! Арс, я разгадал шифр!»